Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». Сегодня в Москве среда, и сегодня по телефону 495-956-1514 нам хотелось поговорить о пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Ну, если хотите, о пьесе, если хотите, о знаменитом мюзикле, который, как известно, написал Фредерик Лоу. Если хотите, о замечательном фильме с Одри Хепберн в главной роли, который наверняка практически каждый смотрел. Точнее говоря, не столько о самой пьесе, но не литературоведы же мы, сколько о главной, содержащейся в ней, ну, если хотите, мифологиями. Ведь 20 век создал множество своих мифов, которыми мы дышим, живем, с помощью которых разговариваем. Синдром Пигмалиона, слова «настоящий Пигмалион» вошли в наш язык не столько благодаря классическому античному греческому мифу о легендарном царе Кипра и о том, как он вырезал статую, в которую Афродита вдохнула жизнь, а именно пьесы Бернарда Шоу. В чем же содержится, на мой взгляд, главное, о чем здесь нужно поговорить? Ну, если вы помните, Генри Хиггинс в пьесе говорит однажды, что он находит ужасно интересным взять одно человеческое существо и превратить его в совершенно иное, создав для него новую речь. Так вот, мне кажется, что это один из главных процессов, дорогие радиослушатели, которые происходят в нашей душе. Осознаем мы это или нет, читали ли мы Бернарда Шоу, смотрели ли мы фильм, все равно один из главных наших посылов, в крупном и в мелком, это создать из какого-то человека что-нибудь такое совершенно иное. Ну, я не знаю, как вам, мне много раз приходилось слышать от мужчин моего возраста и моложе о том, что, ну, вот я развелся в очередной раз, теперь взял себе 18-летнюю девочку и буду делать из нее то, что считаю нужным. Или, если уж совсем цинично, то, что мне удобно. Или вот хорошо знакомое женское желание, когда женщина хочет вырезать своего галатея, такого, наверное, из слоновой кости, она говорит примерно так, что я своего подняла с обочины, протрезвила, отмыла, обстирала, одела, а вот теперь он, сволочь, такая. Это же ведь не состоявшаяся претензия профессора Хиггинса. Именно Шоу впервые описал этот синдром. Какую роль он играет в нашей жизни? Откуда он берется, это желание, вот это, взять одно человеческое существо и превратить его в совершенно иное? Вот это главный для меня вопрос сегодняшней передачи и пьесы Шоу. Хотя, конечно, в этой пьесе содержится и множество других вопросов. На сегодня давайте начнем вот с этой самой главной мифологемы. Как известно, Шоу был мастером схватывать из воздуха то, что в нем носилось, те эмоции, которые разделял век. И, между прочим, через год после выхода пьесы, а пьеса вышла в 1913 году, премьера состоялась, в 1914 году, как вы знаете, разразилась Первая мировая война, а мировые войны – это, в общем, войны за то, чтобы взять человека и сделать из него что-то совершенно иное. Этакая претензия профессора Хиггинса была видна даже и там, на мой взгляд. Как относитесь к этому вы? Имеем ли мы право вот так взять какого-то человека и попробовать из него сделать что-то совершенно иное? А если не имеем, то почему так хотим И почему делаем это почти все? Вот так я хочу сегодня заявить. Итак, тема. Миф, содержащийся в пьесе «Пигмалион» Бернарда Шоу, ну или любые другие вопросы, которые для вас поднимает эта пьеса. Ну, кстати говоря, 26 июля, то есть вот чуть-чуть мы опоздали к дню рождения, 1856 года родился Бернард Шоу, и для тех, кто помнит, 26 июля – это день его памяти, разумеется. Так что мы, в общем, вовремя начинаем этот разговор. Ну и, конечно, мы сегодня будем слушать музыку, написанную Лернером и Лоу к мюзиклу «Моя прекрасная леди». «Моя прекрасная леди». Вообще-то «Fair Lady», да, не знаю, может, я не очень правильно произношу, боюсь по-английски говорить в микрофон, скорее переводится не как «прекрасная», да, а «Fairy Tales», «старые сказки», как «волшебная леди», «сказочная леди моей жизни». Так назвали Лернер и Лоу мюзикл. Но мы как слышали здесь в программе «Серебряные нити» фрагменты классического мюзикла. И сегодня послушаем более задумчивые и отчасти пародийные вариации на тему мюзикла, которые аранжировки, джазовые аранжировки, которые сделал некогда знаменитый пианист и ударник Шелли Мэн. Джек Шелдон и Рэн Кролл поют в этом, в этих вариациях на тему «Моей волшебной леди». И музыка эта звучит из 1964 года. Ну, раз мы начали с мужчин, то значит ария Хиггинса. Я обычный мужчина. I'm an ordinary man who desires nothing more than just the ordinary chance to live exactly how he likes and do precisely what he wants. An average man am I, of no eccentric whim, who wants to live his life free of strife, doing whatever he thinks is best for him. Just an ordinary man. But let a woman in your life and your serenity is through. She'll redecorate your home from the cellar to the dome, then get on to the enthralling fun of overhauling you. Oh, let a woman in your life and you are up against the wall. Make a plan and you will find she has something else in mind. And so rather than do either, you do something else that neither likes at all. You wanna talk of Keats and Milton, she only wants to talk of love. You go to see a play or ballet, spend a searching for her glove. Oh, let a woman in your life and you invite eternal strife. Let them buy their wedding bands for those anxious little hands. I'd be equally as willing for a dentist to be drilling than to ever let a woman in my life. I'm a quiet living man who prefers to spend his evenings in the silence of his room, who likes an atmosphere as restful as an undiscovered tomb. A pensive man am I, of philosophic joys, who likes to meditate, contemplate, free from humanity's mad inhuman noise. Just a quiet living man. But let a woman in your life and your sabbatical is through. In a line that never ends, come an army of her friends. Come to jabber and to chatter and to tell her what the matter is with you. She'll have a booming, boisterous family who will descend on you in mass. She'll have a large, fat, furious mother with a voice that'll shatter glass. A little woman in your life. I will never let a woman in my life. They're all the same. They're all bad. Серебряные. Ну что ж, сегодня здесь по телефону 495-956-1514 мы с вами пытаемся поговорить о том, в конце концов, почему же мужчинам и женщинам все время так хочется выступать в роли Пигмалиона. Причем именно Пигмалиона, а не Галатеи или Галатея. На худой конец. Сейчас ситуация меняется, и как бы только что звучал по-английски, правда, тот самый главный вопрос профессора Хиггинса, который кричал: ну почему же женщина не может быть такой, как мужчина? Да, наверное, все помнят перевод, ну, по крайней мере, из мюзикла. Помнят эти слова. Сейчас, наверное, можно было бы воскликнуть: ну почему мужчина не может быть такой, как женщина? Ну ведь действительно, претензия Пигмалиона звучит везде и всюду. Ну, скажем, если мужчина главенствует в доме, то в семье его считают диктатором, тираном, деспотом и так далее и тому подобное. Если он играет пассивную подчиненную роль, его критикуют за несоответствие своему предназначению. Все время как бы и мужчина тоже, не только женщина, отнюдь должны балансировать на канате. И откуда берется, и откуда берутся подобные проблемы? Доброй ночи, Людмила. Здравствуйте. Вам не довелось побывать в роли Элизы Дулиттл или Галатеи на худой конец? Вас никто не вырезал из слоновой кости? Как плохо слышно. Мы слышим вас хорошо, говорите. Ну вот, я хотела бы сказать, что заставляет людей пытаться, ну, как-то создать друг друга, изменить. Ну, наверное, это стремление к творчеству. Хочется творить. Вообще творчество – это что-то, одно из самых больших удовольствий для человека. Но вот тут вопрос, опять же, какими средствами и побуждение, что побуждает к этому. Если побуждает любовь, то это Божья искра в человеке, и творение получается прекрасным. А если это делается из эгоизма, то в результате получается чудовище. Так вот, самое-то главное, наверное, в чем суть пьесы, может быть. Как отличить любовь от эгоизма? Вот. Скажу. Да. Когда любовь, она не навязывает, она не ломает, она дает жизнь тому лучшему, что уже есть в человеке. Ну, и тогда нет никакой претензии Пигмалиона. Или как тогда уже, да, Роден с его отсеканием ненужного из кучи камня, или это был не Роден? Роден, по-моему, все-таки. Ну, да. Берем камень и отсекаем ненужное. А если оно нужное, кто дал право отсекать? Ну, вы знаете, это же не вслепую все, ведь любовь делает человека зрячим. Это только без любви, когда... А человек берется это дело, он не видит, что он делает. Он можно, не понимает, что он отсекает. Людмил, можно к пьесе? Ну, или к фильму, по крайней мере, да? Вы смотрели вы фильм «Моя прекрасная Леди»? Ну да, я смотрела. Ну, в общем, но трудно. Смутно помню, я только я помню. Я считаю, что если вот самые счастливые люди, те, кто не смотрел, потому что, ну, в моей жизни это один из самых любимых фильмов. Может быть, кто знает, именно потому, что в душе моей скрывалась или скрывается какая-то такая претензия. Ну, правда, как может быть, да, психиатр или психолог или психотерапевт без претензии Пигмалиона? Ну, стыдно. Ну, в общем, куда деваться-то? Так вот, вопрос такой. Вот Хиггинс, ну, в конце фильма, он любит свою Галатею? Он влюбляется в нее. Влюбляется. И разве все то, что он делает, уже влюбляясь, нельзя назвать эгоизмом? В чем же просветление любви-то? Или не любит? Но дело в том, что в результате его... Или вот, скажем, она. Вот она. Да. Вот, да, она. Она его любит? Очевидно, любит. Да, ну, Одри... Как своего творца. Но дело в том, что она, по-моему, там... Ну, пьеса оканчивается свободно, и Шоу вообще утверждал, что она вышла замуж за... Потом, после конца пьесы, вышла замуж за другого. Но любит, возвращается, да? Да. Как с вашей точки зрения? Она должна была сопротивляться его воздействию? Между прочим, если брать... С чисто такой строго философской точки зрения, в пьесах Шоу всегда есть философская претензия, да, то это был такой лингвистический, логический позитивизм, модное течение в начале века, которое сводило все к языку. Да, вот прям буквально, как теория профессора Хиггинса. Каков язык, таков и человек. Целая система психолингвистических теорий. А верно-неверно, вот, например, современная культура рассматривает этот процесс совершенно иначе. Сегодняшние ученые, музыканты как бы идут учиться в народ. Да, мы изучаем народный язык, говоры, этнографию, этническую музыку, с удовольствием ее слушаем. То есть, если говорить о сегодняшней философии, то вот этот лингвистический позитивизм как бы давно позади. Теперь все наоборот. Теперь профессор Хиггинс для того, чтобы быть настоящим человеком, должен был бы пойти туда, где она торговала цветами, и там учиться, как правильно говорить. Потому что как бы мы ищем теперь народные корни языка. Так вот и наблюдается вот такой вот регресс. Чего? Деградация. Почему? Там деградация, что ли, в народе? Ну, конечно, упрощение. То есть... Примитивизм. Вы считаете, что древние культуры были примитивными? Нет, я считаю о простом вот таком вот, о разговорной речи, которая сейчас вот бытует. Вы об этом говорите? Ну, в общем, да. Ну, правда, ей эта разговорная речь пользуется. Ну, вот она и влечет к этому примитивизму. Для того, чтобы привлечь к себе внимание и средства массовой информации. Меня вот ругают, правильно ругают. Я в данном случае совершенно не кокетничаю за то, что я что-то произношу постоянно неправильно. Как бы так быть не должно. Но, тем не менее, культура повернулась от профессора Хиггинса. Теперь я не знаю, с какой речью легче примут на работу в благородное место. Да, если девушка решительно в офисе там с мужиками будет разговаривать на их языке, она будет ближе к народу, ее легче поймут, чем она будет разговаривать высоколитературным стилем. Похоже, надо учить другому. Да, она хотите будет вроде как будто упреком таким всем. Хотите наверх, учитесь разговаривать просто, ругаться матом. Да, это известно со времен Политбюро широко. Это как бы язык должен быть народный, простой. Ну, это ладно. Это еще, кстати, одна очень интересная проблема, которая есть внутри пьесы Шоу. Однако творчество-то получается в высшей степени странным. Спасибо большое, Людмила. Кто у нас? Пожалуйста. Валентина. Доброй ночи, Валентина. Доброй ночи. Я приветствую всех, кто сегодня у радиоприемников. Остался. Вот. Похоже, все уехали куда-то. Очень много звонков сегодня. Алло. Да-да. вы слушаете, да? И хотела бы просто поделиться своим пониманием, что как люди отличить любовь от эгоизма. Вот. Мое понимание, что если я люблю человека не для себя, а для него, ради него, то есть смысл, что если, например, этот человек, ну, допустим, это женщина, я, если он полюбил не меня, а другую какую-то женщину, то он, я буду он счастлива кого? От того, что он любит, что он счастлив. Почему так счастлив? А? Почему так счастлив? Да, что именно он счастлив. Напомню, потому что я его люблю. Я люблю ради его счастья. Валентин. И буду счастлива, что счастлив он. Валентин, я, мне не, этого не понять. Я сейчас, простите, давайте. Это интересно очень. Давайте разберемся. Значит, напомню миф первичный. В древнегреческой мифологии Пигмалион был царем Кипра, который чурался женщин, но не любил их и жил одиноко. В своем тайном уединении во дворце он из слоновой кости вырезал, склеил, не знаю, статую прекрасной женщины и в нее влюбился. Он обратился с мольбой к Афродите, чтобы богиня вдохнула жизнь в эту статую, тронутая безумной любовью Пигмалиона. Афродита оживила статую. Она стала живой женщиной по имени Галатея и даже родила Пигмалиону дочь, которую не помню, как звали, но, во всяком случае, никого, кроме девочек, она родить не могла по определению. Вот примерно так, да, это было в мифе. Смысл вопроса вот в чем заключается. Кого по-настоящему любил Пигмалион и профессор Хиггинс? Он, мое понимание, что он любил свое творение. И, стоп, секундочку, свое творение, это что такое? Ну, то, что вот тот, он, когда это сотворил, то есть он мечту воспроизвел в материальном образе. И он полюбил то, что вот, что внутренний мир сотворил. И он полюбил свой внутренний образ, а стало быть... Он его воплотил, и он же его полюбил. А стало быть... Если это был его внутренний образ, то похоже, что он полюбил себя. Да. Вот, что я хотел услышать. И ровно то же самое делает профессор Хиггинс. Да. Но, хочу я вам сказать, ровно то же самое делает, извините, и Господь Бог Отец. Потому что он создает человека по... образу и подобию своему. Вот. Может быть, отсюда это наша претензия. Знаете, трудно быть Богом, да? Как бы вот очень хочется повторить деяние Божье, создать человека. Ведь, по образу и подобию своему. Ведь в том числе в нашем воспитании, когда мы пытаемся вхлошматить в ребеночка наши эти вот моральные принципы, интеллектуальное достоинство, память семьи. То есть мы их воспитываем под себя. Ага. Да, иногда даже говорят, как про собачку говорят, что ребенок должен быть удобным. Никогда такого не слышали? Да. Вот. И вот тут вот действительно безумно интересная вещь получается. Похоже, что то, что мы называем творчеством, лежит где-то в глубине самой человеческой природы. Между прочим, да, есть такой даже психоаналитик Фридрих Сандер, который создал такую теорию психоанализа целую, основанной на взаимоотношениях Пигмалион-Галатея. Спасибо большое, Вероника. Доброй ночи, Тамара. Тамара из Петрозаводска дозвонилась, да? Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. А я, например, считаю, что профессор Хиггинс не полюбил ее, я забыла, Элизу. Да, Элиза Дулиттл вот. Ее. А просто... Папа у нее был замечательный. Это... Он увидел хорошего партнера в работе. И увидел человека, который умеет отстаивать свои права, который может вот именно быть его соратником. А мамочка его... То есть он действовал по принципу, ну почему же мужчина... Он не хотел женить его. Ну, почему он же... уже был зрелый возраст. Ну почему же женщина, да, не может быть мужчиной? Это вот ария, которую мы только что слушали. То есть вы считаете, что это партнер в работе? Кстати, в этом есть мне кажется, он ее не полюбил, потому что... Ну, между прочим, вы тут... Ну, в общем, не знаю. Вы он тут видел согласны? Мне игрушку. Не знаю. Вы ну, тут я согласны? Так вот посмотрела, я была удивлена в фильме, что он ей там... Что он ей предложил это самое, как бы руку, что быть его женой. Да, ну, между прочим, сам Шоу считал так же, что это невозможно, что претензии пигмалионов в жизни кончаются крахом. Проблема вся заключается в том, что когда реальный пигмалион, вот отношения пигмалиона и Галатеи в реальной жизни, в такой простой, могут развиваться только двумя способами, по-моему. Способ первый. Пигмалион доводит до совершенства свою Элизу Дулиттл, и тут ему становится скучно, и он немедленно начинает искать новый объект. Потому что если Элиза выполняет решительно все, что ему хочется, ну, скажем, все время повторяет «The rain in Spain», помните? Музыкальная пауза. Once again, where does it rain? On the plain, and where's that soggy plain? In Spain, the rain in Spain stays mainly in the plain. You got it. You think so? You really got it. Rain in Spain stays mainly in the plain. Hartford, Harrisford, and Hampshire. Hurricanes hardly happen. Now once again, where does it rain? And where's that blasted place? In Spain, the rain in Spain stays mainly in the plain. You got it, you got it. And the rain in Spain stays mainly in the Вот если вдруг взглянуть на это утверждение относительно Пигмалиона, а мы с вами на Радио России и продолжаем разговор о как бы мифологеме Пигмалиона в наших душах, то здесь есть чрезвычайно такая интересная и сложная мысль, поскольку в книге «Бытия» описано некое наше убеждение, что всемогущий Бог создал нас по своему образу и подобию. Если полагаться на изложенную в этой книге точку зрения, то это привело как минимум к 6000 годам непрерывного творчества и непрерывного разрушения, потому что нельзя же создать что-то новое, не разрушив при этом старое или заложенное тем же Богом. И в то время, как естественные науки нашего времени кажутся совсем близки к тому, чтобы клонировать людей, религиозные лидеры, как совсем недавно Папа Иоанн Павел II, закономерно предостерегают нас понять эту фразу буквально. Иоанн Павел предостерегал от попыток человека заместить Бога, поскольку очень может быть, что теперь мы с вами за эти 6000 лет верим в Бога Отца, которого мы сами создали по своему образу и подобию. Ну, как бы, как Элизу Дулиттл. Кто его знает? Крамольная, конечно, мысль. Доброй ночи, Тамара. Алло. Да-да. Да, вы знаете, я хотела бы привести в качестве примера вот по обсуждаемой нами сегодня теме вот слова из современной песни, но она, на мой взгляд, очень как бы ёмко, что ли, отвечает на все эти вопросы. Это песня Игоря Крутого, которую великолепно исполняет Александр Серов. Называется она «Ты меня любишь». Споем, если вы помните, там есть такие слова. «Ты меня любишь, лепишь, творишь, молюешь. О, это чудо, ты меня любишь». Понимаете, вот это, мне кажется, как бы объясняет все. А что все? То есть, как бы надо вот так вот лечь, раскинуть руки и сказать: «На, вот я глина, лепи меня, я вся твоя». Нет, это ты как бы в ответ на это... Вот видите, какая... Просто человек, которого, ну, любят, он и сам хочет как бы приблизиться к идеалу, что ли, того человека, которого он любит. И от этого предлагает... И тут немножко хочет как бы его подправить. Ну, это с удовольствием идет как бы на... ему навстречу. Хотите верьте, хотите нет, песню я никогда не слышал. Я вот, к сожалению... Ой, очень это... жаль, вам надо обязательно послушать. Слушаюсь, но можно я не буду. Ну, не слушаю я эту музыку, ну, простите. Вот, не слушаю, и все. Как бы... Когда что-то такое начинается по телевизору, я его немедленно выключаю. Если по радио, то же самое. Поэтому что я всем советую? В смысле, когда что-то не нравится, лучше просто выключить и все. Что ж мучиться-то? Вот. Ну, извините. Это дело вкуса. Но я еще раз хочу сказать. Ну, первое. Судя по цитате из песни глубоко уважаемого мною Игоря Крутого, песня-то тоже представляет из себя некую пародию на Пигмалиона. Продолжение той же пьесы Бернарда Шоу, только для тех, кто ее не читал, а слушает песни. Возможно. Вот как бы... Однако претензия-то состоит именно в этом. Еще раз говорю, существуют две возможности, да? В смысле «лепи меня и молюй». Возможность первая. Пигмалион доводит до абсолютного совершенства в речи свою Элизу Дулиттл, и она ему становится смертельно скучна. И он идет на цветочный рынок искать следующую. Ну, или в какое другое место. Это как бы как кому придется. Второй вариант. Как бы Элиза Дулиттл немножечко подрастает, идет работать в цветочный магазин, и там понимает, что ей нафиг больше не нужен профессор Дули, извините, Хиггинс, а нужно, чтобы ее лепил и малевал кто-нибудь еще. Что и чтобы в ней долепили то, чего было недолеплено предыдущим профессором. Он же заботливый олигарх, ну, скажем. Это же конец почти любой человеческой истории — слепить человека. Потому что... Мы очень приземляем эту тему вот тем, что вы сказали. Это как бы мы же берем отношение, что ли. То есть это философское отношение к этой теме. А не то, что там пошла она в магазин или нашла там кого-то еще. Философское отношение — это отношение как бы такое приземленное. Или я вас не понял? Философское отношение, конечно, не приземленное. То есть это философия, это же не есть как бы бытие во всех как бы его ипостасях. Философия на это претендует. Философия есть претензия Пигмалиона, у любого философа. Слепить свой мир, повторить деяния Божьи, он Гегель. Ну, если как бы между людьми присутствует любовь, то тут как бы некие другие силы, видимо, вступают в действие. Ну, любовь, это же ведь тоже в конечном итоге и есть чувство Бога. Так почему же мы так часто любовь пытаемся низвести к обучению манере правильно себя вести со мной любимым? Не сталкивались вы с таким в реальной жизни никогда? Вот ведь в чем парадокс, который великолепно чувствовал и Шоу. Здесь есть некая такая ошибка гордыни. И об этом же, кстати, конечно, я вот не могу. Что-то мне кажется, что Иоанн Павел тоже упоминал Бернарда Шоу и эту претензию человека на то, чтобы быть Богом, который вот так оборачивается. Ну, в действительности, да, ведь этот же процесс можно и на группы расширить. Не обязательно на двух человек. Например, вот коммунистическая партия, да? Она же людей любила, если брать такую идеологию коммунизма, правда? Это же гуманистическое на самом-то деле посыл в ней был. Несомненно. Нет, но это же так. Это любовь некой одной части. Это политика и философия — это что, вещи разные? Это философское понятие, философские понятия, которые... Спасибо большое. Спасибо, Владимир Борисович. Доброй ночи. Доброй ночи. Слушаю вас. Да, хорошо. Я предлагаю другую постановку вопроса на эту точку, другую точку зрения. Давайте. Не профессор Хиггинс переделывает эту девушку, а девушка использует профессора Хиггинса для того, чтобы переделать себя. Значит, для этого я предлагаю вам рассмотреть одну историю, которая была... Ну, тогда получается, извините, Владимир Борисович, сейчас уже время будет кончаться, да, получается, что они замечательно паразитируют друг на друге, как, да, там, акула и чистильщики, эти рыбки маленькие, не помню, как они называются. Такой симбиоз. Никакой любви. Симбиоз. Совершенно верно. Оба добиваются своих целей, как молодая девушка, которая мечтает о заботливом олигархе. Да, как бы вот. Нет, только не олигарх. А в данном случае я хотел привести пример. Девушка, которая попала в руки маньяка. Вы, наверное, эту историю знаете, как психиатр. Она популярна среди ваших рулах. Значит, и потом она вышла замуж за соседа, которому предложил проделать все то же самое. Школьница. Ну, да. Есть такой анекдот, конечно. Я вот что хочу сказать и предложить. Но ведь в действительности есть и не обязательно вариант двух симбионтов. Есть еще вариант более человеческий и более любовный, что ли. Тогда, когда Элиза Дулиттл почувствовала себя женщиной в доме профессора Хиггинса, она просто дала ему возможность, да, вот эту возможность, которая иногда для мужчины ценнее, чем целые тонны каких-то разнообразных интимных отношений. Возможность удовлетворить свое самолюбие. Она сделала все, чтобы в этом споре он, гениальный лингвист, победил. Она его любила. А он, вполне возможно, как очень часто мужчины, любил себя. Ну, что еще хочу сказать в заключение? Спасибо большое. Предлагаю продолжить этот разговор в пигмалионе. Ну, вот не о пигмалионе, а давайте опять же поговорим о роли секса в человеческой душе, поскольку уж очень много звонков на автоответчике, очень много недоговоренного. И такой мостик, как бы, предлагаю. Вот есть такой Даниэль Левинсон, это тоже психолог, по-моему, американский, могу соврать. Он в книге «Сезон жизни мужчины» описывает необходимость такой особой женщины, которую должен встретить мужчина в период вхождения во взрослую жизнь. Он должен найти женщину, или везет тому мужчине, который находит женщину, которая помогает в реализации его мечты. Что-то очень похожее пыталась сформулировать Тамара, когда говорила о партнерах. Она дает возможность придать мечте форму. Она помогает жить ради нее. Она разделяет эту мечту. Она верит в него, как в героя мечты. Дает свое благословение, обеспечивает убежище, иногда даже обеспечивает вот ту самую сексуальную потребность. Есть еще, сегодня не успеем, синдром или феномен пигмалиона. Попробую договорить об этом, вот как бы продолжая эти последние фразы, послезавтра в пятницу. Давайте поговорим, продолжим разговор о роли секса в человеческой душе и закончим разговор о странных наших попытках создать другого человека. Ведь в сексе мы ведь очень часто хотим именно этого. Спасибо всем. Спокойной ночи. Ты это сделал. Так, по крайней мере, пел Пикеринг в ответ на окончание эксперимента. Surely as you brought me, not a second did you falter.